какие изображения повесили бы мы, если бы когда-нибудь возвратились сюда. Дорога вела дальше, опять в сторону, к песчаному пруду, в котором мы любили плавать. Вода в нем, питаемая живым источником, оставалась всегда кристально чистой. Когда мы добрались до шоссе, там уже были ожидавшие нас мама и папа. Они выбрали другой путь, чтобы остаться незамеченными. Чуть дальше, защищенные ветками большого раскидистого дерева, нас поджидали наши французы. Они со страхом поглядывали в нашу сторону. Мы не были уверены, что найдем их на условленном месте. Кто же кому мог сегодня доверять? Но наши союзники в трудную минуту стояли здесь. Маленькая, сплоченная, надежная группа. Они укрепили на повозке французский флаг, сшитый из красных, белых и голубых полос. Все было подготовлено. Они поприветствовали нас серьезно, приложив руки к головным уборам, сочувствуя нам и понимая, что означало для нас это бегство. «Доброе утро, господин князь! Доброе утро, госпожа княгиня!» Подчеркивая этим обращением, что в наших взаимоотношениях ничего не изменилось. «Доброе утро, Луи! Доброе утро, Рене!» И все отправились. Сначала мы шли пешком, также и потому, чтобы стряхнуть с себя нервное напряжение, молча. Было прекрасное утро, щекочуще свежее, но быстро теплеющее солнце испаряло росу с полей и кустов. Пока мы так шагали, я почувствовала, как страх постепенно отступал, словно это был приступ лихорадки. Сейчас, когда побег, которого я так боялась, стал действительностью, он превратился в приключение. Все-таки мы уже не сидели, зажатые в ловушке, инициатива теперь принадлежала нам. Прежде всего, мы были все вместе. Во времена утрат всякая собственность теряет свое значение. Боль расставания и безвозвратность потерь скажутся позже. Павлу было тяжелее. Я знала, что он будет долго избегать упоминания о Кёнигсварте. Чтобы переключить свои мысли, я обратилась к второстепенному. Вот заяц, при малейшей опасности готовый в ту же секунду пуститься в бегство. Вот цветущие ландыши в низине у ручья. А вот сверкнувшие, как белый снег, анемоны под нежно-зелеными буками леса, в который мы въезжали. Вокруг, куда ни глянь, никого не было видно. Мы хотели оставаться в наших собственных лесах как можно дальше. Павел знал здесь каждый уголок. Во время судетского кризиса 1938 года он жил здесь, в палатках, со своими людьми. Лошади стойко тянули, и повозка медленно, со скрипом, шла в гору. Когда дорога пошла опять вниз, Рене тут же отпустил железные тормоза, и бодрые лошади пустились легкой рысью. Он говорил с ними на местном диалекте. Во Франции, объяснил он нам, они употребляют другие слова. Я думала, что лошади вообще реагируют лишь на тон голоса. Но нет, они понимают тот язык, на котором ты к ним обращаешься, пояснил он. «Мои животные», — с любовью добавил он. На обочине дороги стояли аккуратно сложенные, четко пронумерованные поленницы дров. Добнер пробормотал про себя. Сначала надо брать лиственничные поленья, пока до них не добрались жуки. Неожиданно Шерри, мой шотландский терьер, резко натянул поводок, и мы вздрогнули. Послышались шелест и треск веток, и топот копыт. Это перебежали дорогу олени, чтобы поспешно исчезнуть в лесу. Ложная тревога. Мы облегченно вздохнули. Около полудня мы перешли границу. Ребенком Павел ставил здесь ноги по обе стороны маркировки и гордо кричал: «Смотрите, я стою одновременно в двух странах, в Чехословакии и в Германии». Он пошел теперь вперед, Луи сопровождал его, чтобы разведать обстановку. Мы ждали его знака, в то время как лошади медовой масти отмахивались хвостами от мух. До сих пор никаких пограничников. Все шло хорошо. Без всяких помех мы перешагнули в Баварию. Вскоре мы узнали, что лишь несколько часов спустя после нашего перехода границы здесь появились вооруженные чешские солдаты, чтобы перекрыть все дороги. Они заняли пограничную полосу, расставив посты на расстоянии выстрела друг от друга. Луи забрался на холм, чтобы рассмотреть окрестности. Товарищи дразнили его. «Может быть, ты видишь оттуда сверху собор Безье?» Это был его родной город, далеко на юге Франции. Наши спутники чувствовали теперь себя лучше, напряжение спало, страх тоже прошел. Но нам предстояло еще проделать путь в 600 километров до того, как мы достигнем Йоганнесбурга.